Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Иоанна делает серьезное ударение на факте, что самые безнадежные люди, по мнению других, приходят к покаянию в своих грехах, призывая имя Господне в молитве. Это силен совершить в них жизни Дух Святой, побуждая таковых к новой жизни во Христе Иисусе. Будет ли это царь или простолюдин, думает о них, что эти люди не в состоянии покаяться. Иоанн пошел в послушание Богу на его второй призыв проповедовать покаяние Ниневии. Тайно в своем сердце хранил он мысль, что ниневитяне не покаятся, что они понесут на себе суд Божий. Однако он также глубоко верил, что сила Божия была велика, и он может войти в жизнь этих людей и освободить их от грехов. Третья глава повествует о чудесной силе Господней. После проповеди Ионы, которую народ услышал, город пришел в страх Божий. Люди каялись, постились, оделись во вретище стар и мал. Когда об этом услышал царь Ниневии, он также последовал их примеру. Возвал к живому Богу в покаянии, глубоко смирившись, Бог задержал суд над этими весьма грешными людьми и городом и явил над ним милость свою. Бог пожалел о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 3 глава, 10 стих. Такие слова мы неоднократно встречаем в Библии. Бог пожалел, даже раскаялся. Они связаны всегда с причиной божественной милости, потому что грешники раскаялись, обратились к Нему с воплем о прощении, о помиловании. Эта перемена в планах Божиих не умаляет Его совершенной святости. Наоборот, такие случаи помилования открывают глубины характера Бога, Его неизмеримую милость и желание человечеству добра. Если бы Ниневия не покаялась так трогательно и искренно, конечно, провозглашение пророком суд Божий пал бы на них. В этом случае мы опять наблюдаем одно положение, которое не раз приводит меня в раздумье. Это предвидение Божие. Он видел наперед, что Ниневия покается, поэтому он так настойчиво посылал туда Иону. Иллюстрацией этому могут послужить слова Господа в Бытие, 18 главе 17 по 33 стих. Там он находит необходимым открыть Аврааму славное будущее его потомства. «Могу ли я скрыть от Авраама, или утаю ли от раба моего, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный». А потом Бог говорил об избрании Авраама для этой цели. Слушайте слова 19 стиха. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и потомству своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Позже в 22 главе Бог говорит об Аврааме после готовности его отдать единственного сына своего в жертву Богу. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Бог знал наперед, чем Авраам может быть пред лицом его. Сердце его он знал. Проявление на деле полного послушания своего Господу было причиной такого хорошего свидетельства самого Бога о человеке Аврааме. И он совершил поручение Господне, но потом последовало его огорчение и даже недовольство, что Ниневия покаялась. О состоянии сердца его мы говорили раньше и не ошибались об этом. Смотри 4 главу Ионы. В своей поразительной молитве он даже говорит: «Ибо лучше мне умереть, нежели жить». 3 стих. О такой горячий патриот Израиля был этот пророк. Как он хотел человеческими усилиями нанести вред народу, которого он боялся и не любил. За покаяние многих тысяч народа чужого Иона не благодарил Господа. Он все еще не мог проникнуть в глубину милосердного сердца Создателя миров. Эту милость и благорасположение он желал видеть явленными только его собственному народу. Он считал, что такие жестокие и злые люди подлежат суду, а не прощению. Не наблюдается ли это и в наши дни, когда некоторые служители Божии избирают путь крайне строгий и лишенный милосердия, молитвы о правительствах, которые преследуют верующих и даже подвергают их мучениям? Мы, конечно, не можем молчать об этом, но должны молиться Богу о таковых, дабы смягчились их сердца и открылись глаза на славу и любовь Господа Иисуса, как это случилось с раввином древности Савлом, ставшим великим апостолом Павлом после своей незабвенной встречи с воскресшим Господом Иисусом на пути в Дамаск. Бывают подобные, поразительные, можно прямо сказать, чудесные случаи покаяния гонителей, невинных христиан за веру во Христа Иисуса и в наши тревожные дни. В стране, где проповедь Евангелия сопряжена с трудностями, даже преследованиями верующих, один из начальников тюрьмы, где среди уголовных преступников, криминалистов, находилось и несколько верующих, не совершивших преступления против страны, а только проявивших ревность служению Богу, возвещавших Евангелие пьяницам и другим людям, нуждающимся в покаянии. За это рвение атеистическая власть обвинила их в нарушении законов страны. И вот однажды начальник заметил, что один из них, христианин, был особенно весел, тих и имел сияющее лицо. Позвал он его на личное свидание и спросил: «Чему ты радуешься, несчастный человек, заключенный в тюрьму, которая и мне надоела, хотя я и начальник в ней?» Наш заключенный брат в Христе ласково ответил ему: «Мой Христос даровал мне великий мир сердца, покой души. Ведь Он был распят за меня, бедного грешника, а я только страдаю за Него в тюрьме, хотя и не совершил я преступления. Я рад моему страданию». Начальник в ту ночь не мог уснуть. Эти слова христианина пронзили его сердце. Совесть его не была совершенно сгоревшей. Тайно он начал читать Евангелие и упросил высших чиновников устроить ему перевод на службу гражданскую. Пока еще он не получил сил от Господа объявить атеистическому, мстительному за измену начальству о своей тайной вере во Христа Спасителя. Но в закрытой комнате он уже молится Господу и читает Евангелие. Жена радуется, что муж стал новым, добрым и верным. Книга Ионы проливает свет на это положение, открывая милость Божию для кающихся народов и вождей-фанатиков. Безбожие и фанатизм религиозный некоторых стран в наши дни мы должны молитвенно встречать, умоляя Бога о ниспослании духовного пробуждения среди таких ослепленных дьяволом людей. Но посмотрите, как нежно Господь отнесся к своему служителю Ионе. Как велика его премудрость! Вот он неожиданно произрастил растение, которое защитило пророка от зноя, чему он обрадовался. Но вдруг на утро растение увяло. Червь поточил его корень. Зной был тяжел для Ионы в степи. Он снова просил себе смерти. И теперь пришел момент для Господа обличить Иону и еще раз открыть ему глубину милосердия своего кающимся людям, городу, где было только младенцев, 120 тысяч. Там было свыше миллиона людей. Мне ли не пожалеть такого великого города? Тебе, Иона, стало жаль увядающего растения, тени для тебя? Мне ли не пожалеть людей? Господь был прав. Картина трогательная. Главная мысль книги Ионы – мы должны возвещать благодать спасительную всем народам. Будем же мы послушны Ему. Аминь.